Глава 17. Медленный яд. Не знаю, почему я вдруг вспомнила май 1968-го. Об этом периоде своей жизни я обычно не говорю. Точнее, никогда не говорю. Видимо, потеряла бдительность среди всех этих горемык, которые только и знают, что галдеть. Ну, чисто дети. Но стоило сказать, что я в этом участвовала, и начались расспросы. Всем стало интересно, как там все происходило и почему. Мне кажется, это было так давно, и все-таки, когда в памяти возникло то время, когда в памяти возник он, вспышка оказалась такой яркой, что я едва не ослепла. Слышала отголоски разговоров вокруг, но сама была не здесь. Я испытала боль, которой совсем не ожидала. Я-то искренне полагала, что давным-давно похоронила прошлое, а ведь оно повлекло за собой столько последствий. И не тот ли самый момент из прошлого привел меня в итоге сюда? На следующий вечер Маргарит заглянула со мной поздороваться. Вид у нее был встревоженный, как будто почувствовала, что я глубоко погрузилась в воспоминания, и теперь не сразу смогу всплыть обратно на поверхность. Она застыла на пороге. «Я уже ухожу, и вот зашла посмотреть, все ли у вас в порядке». Я была в ночной рубашке и вдруг почувствовала себя хрупкой и беспомощной на своей медицинской кровати и разозлилась за это на девочку-сиделку. «Да-да, все в порядке. Как видите, я все еще способна переодеться самостоятельно». Я говорила сухим тоном, намекая на то, что она может идти себе дальше. «В конце концов, имею я право спокойно предаться воспоминаниям, чтобы никто меня не отвлекал». Но она в ответ улыбнулась той особенной улыбкой, которая означает «Можете говорить, что хотите, меня так просто за дверь не выставишь». И внезапно я поняла, что мне больше не хочется, чтобы она уходила. Я попросила ее войти. «Только ненадолго», — сказала она, шагнув через порог. «У меня закончилась смена, и я просто труп». Я не стала с ней спорить. Выглядела она и в самом деле не очень. Под глазами серые круги, и все лицо как-то осунулось. «Они вас слишком сильно нагружают. Если вы и дальше будете так вкалывать, то скоро сломаетесь». Она рухнула на единственный в комнате стул. «По идее, на следующей неделе должно стать поспокойнее. Все сотрудники будут на месте». «Думаете, тогда все наладится?» Лично я в этом сомневалась. Когда оказываешься здесь взаперти, как я, можно сколько угодно смотреть по сторонам и наблюдать. И то, что я здесь вижу, не вызывает ощущения, будто все к лучшему в этом лучшем из миров. Но я промолчала. «Я зашла к вам еще и потому, что вчера вы показались мне очень грустной». Маргарит не сразу подобрала нужное слово. «Ну, помните, когда заговорили про май 68-го?» А она проницательна. В голове закружились обрывки образов, и я подумала, «А что если...» «Вам было бы интересно об этом узнать?» Она хлопнула ресницами в знак согласия, и я сказала себе, «Ну а что такого?» Возможно, если хоть немного рассказать о том, что тогда происходило, ко мне вернется сон? И я принялась разматывать свою историю. Тянула за нить в надежде добраться до середины запутанного клубка. Май 68-го. Это было так давно. Мне тогда только исполнилось 35. Я уже лет 15 преподавала и вела вполне благопристойную семейную жизнь. Муж мой тоже был учителем, работал в маленькой коммуне. Я была родом из рабочей семьи, поэтому очень быстро оказалась в гуще событий. Правда, от настоящего эпицентра, который бурлил в Париже, мы находились далеко. В Париже были люди, которые хотели воспользоваться всеобщим недовольством, чтобы добиться того, чего им не удалось добиться прежде. Повышение мизерных зарплат, социальной справедливости. Леон, мой муж, дежурил во время захвата педагогического института, чтобы не позволить хулиганам там все разнести. А я осталась в штабе Союза мастерить транспаранты и готовить еду для бастующих. Когда я думаю об этом сейчас, то понимаю, что мы тогда боролись за равенство. Но в итоге бутерброды революционерам делали мы, женщины. Я натянула одеяло, меня вдруг пробрал озноб. Я хотела изменить мир, я в это правда верила. Но неужели вам не было страшно там, на демонстрациях? Ну, вообще-то мы в основном разговаривали. Конечно, на улице тоже выходили, но не так грандиозно, как в столице. Пели, выкрикивали лозунги, но беспорядков не устраивали. К вечеру я была совсем без голоса. Помню, как мы беспрерывно следили за развитием событий, приклеившись к приемникам. Это была настоящая лихорадка. Мы были охвачены этой энергией и в то же время ощущали ее защиту. В молодости мы думаем, что с нами ничего плохого не случится. Маргарит вдруг замотала головой, не соглашаясь. «Нет, это не так. В молодости как раз очень хорошо понимаешь, что с тобой в любой момент может произойти что-нибудь ужасное». Она коснулась рукой парика, прямого синего каре. И я подумала, какого интересного цвета ее настоящие волосы. Конечно, она была права. Но событие, которое перевернуло мою жизнь, свалилось мне на голову, когда я его совершенно не ждала. Было ли оно ужасным? Разматывая нить своей истории, я так до сих пор и не упомянула о встрече с Андре. Нераспутанный узелок. Я провела 4 ночи под замком в здании завода, и это были самые безумные мгновения всей моей жизни. Да, безумные — лучшее определение для тех дней. Безумные и чудесные одновременно. Я тогда совершенно потеряла голову. Красавец-оратор, прибывший из Парижа, сразил меня наповал. А когда я пришла в сознание, он уже уехал. А я была беременна, хотя прежде нам с Леоном все никак не удавалось завести ребенка. Я на секунду остановилась, но в этой тишине не ощущалось неловкости. Спустя 9 месяцев родился мой сын Антуан. Маргарит удивленно вытаращила глаза. «Но ведь вы говорили, что ваш муж был тогда далеко». Она умеет читать между строк, эта девочка. Ну что ж, я продолжала распутывать свой клубок. Муж был счастлив, когда у нас родился сын. Он стал для него прекрасным отцом. Это правда. Мы действительно были счастливы. Но Маргарит спросила, «А Антуан знает правду?» Я умолкла. На этот узел я натыкаюсь уже 9 лет. Его никак не распутать. Когда Леона положили в больницу, ему потребовалось переливание крови. Антуан предложил сдать свою и тогда узнал, что не является биологическим сыном Леона. Сердце в моей груди превращается в слизкий мох, вроде того, каким бывают покрыты могилы. «Поверьте моему опыту, не следует хранить тайны. Это медленный яд, чья разрушительная сила со временем только возрастает». «Вред от правды несопоставим с тем вредом, который будет причинен, если правду долго скрывать». Темные глаза Маргарит смотрели на меня, не мигая. Во взгляде ее сверкнуло понимание. Понимание и боль. Похоже, мои слова отозвались эхом в ее собственной истории. Она прошептала. «Да, вы правы». И прежде чем выйти из комнаты, коснулась губами моей щеки.